Глава 15. Весна 685 года до нашей эры. За 5 дней до падения Тильгариму. Хеттуса. Белое солнце, прячущееся за поволокой пасмурного неба, нещадно палило землю. Было душно и безветренно, вдали на возвышенности паслись кемерийские табуны. Дорога от стана Теушпы в Хеттусу шла в гору, петляла между огромными валунами и глубокими впадинами, которые в период дождей доверху наполнялись водой. Местами проходила по краю пропасти так, что захватывала дух. Ашшурисау здесь спешился и повел коня за узду, с опаской поглядывая вниз. Его соглядатай, представленный к нему накануне, сказал: «Да уж, высоко, если что. Костей не соберешь. Царский лекарь тут и сорвался. Его нашли сегодня утром». Кемериец с самого начала пытался завести с ним беседу, на что сириец отвечал то легким кивком, то сдержанной гримасой, мало похожей на улыбку, в лучшем случае ограничиваясь коротким «да» или «нет». Пошли по шаткому веревочному мосту, теперь спешился и кемериец. Коней пришлось тянуть силой. «Как его зовут? Кажется, Тарк. Все правильно, Тарк. Не о нем ли рассказывал как-то Эрик, мол, есть у царя такой дружинник, который 10 стоит, и в бою не раз Теушпу спасал и от стрелы своим телом прикрыл. Нет, с этим не справишься. Силен, проворен, но хуже всего не глуп. Знал царь, кого дать ему в провожатые. И предлог ведь какой благовидный выдумал. Если что с тобой случится, кто меня тогда лечить будет? Бережется царь. Видел, что я крутился в шатре, когда вожди и старейшины держали совет. И решил до поры до времени подержать рядом со мной человека», — размышлял Ашшурисау. «Вот только почвы для подозрений у него нет. Потому я отпустил домой к жене, к ребеночку». По ту сторону моста из-за скалы вышли 3 коренастых арабов в поношенных, но дорогих одеждах. Без лошадей, с оружием и не самого приветливого вида. «Эй вы, пошевеливайтесь, что ли?» — крикнул один из них с сильным арабским акцентом. «Интересно, откуда они здесь?» — подумал Ашшурисау, снова покосившись на кемерийца, на чьем лице не дрогнул ни один мускул. «Кого-кого, а этого так просто из себя не выведешь». «Прикусил бы ты язык, грязная собака!» Сириец ответил на сафаитском диалекте, чтобы его поняли только чужаки. И тут же невинно потупил взор, словно он сказал «Мир вашему дому». Арабы, не ожидавшие подобного обращения, стали ругаться и выхватывать мечи, угрожая убить и лекаря, и его провожатого. Кемериец столкнул сирийца в спину, спросил, хмурясь: «Что ты им сказал?» «Ничего такого, что могло их обидеть», — недоуменно пожал плечами Ашшурисау. «Тогда скажи им, чтобы они успокоились. Я не хочу их убивать». «Мой друг сказал, чтобы вы заткнули свои поганые рты, или он убьет вас», — перевел сирийц. Один из арабов бросился на мост, потрясая мечом. Тарк шагнул вперед, заслонив с собой царского лекаря. Эта первая схватка длилась считанные секунды. Нападающий попытался нанести колющий удар в живот, но кемериец оказался проворнее. Почти без замаха он отсек противнику руку по локоть, а затем уклонился от летящего на него по инерции араба вправо, чтобы столкнуть того в пропасть. Путники, видя, как их товарищ исчез в бурлящем горном потоке, на мгновение остолбенели. Потом стали медленно отступать и расходиться в стороны, выбирая более выгодную для себя позицию. Похоже, они быстро поняли, что на свою беду повстречали сильного соперника, и поэтому решили выманить кемерийца на себя. Стали выкрикивать на своем языке обидные слова, скалиться и улюлюкать. Пока Тарк находился на мосту, шансов на победу у них было немного. А он вдруг поддался. Пошел на врага, заведомо теряя свое главное преимущество. Ашшурисау уже двинулся следом, держа за уздечки обоих коней. Перейдя мост, кемериец немедленно вступил в бой с одним из врагов, несколькими стремительными выпадами заставил его отступить и при этом словно нарочно открыл тыл. Второй араб незамедлительно воспользовался этим, но стоило ему занести меч для удара, как Тарк внезапно прокрутился на месте, точно юла, остриё клинка коснулось горла врага, и кемериец снова встал лицом к лицу с первым соперником, вынуждая его попятиться к обрыву. За раненым арабом странно было наблюдать со стороны. Он выронил оружие и схватился руками за рану, пытаясь остановить хлынувшую из сонной артерии кровь. На мгновение замер, сделал два неуверенных шага назад, а затем медленно опустился на землю. Добил его Ашурисау, после чего, наблюдая за окончанием схватки, принялся бережно вытирать свой меч. Тарк как будто играл с последним оставшимся в живых противником. Нанес ему несколько легких ран, дважды выбил из рук меч и дважды позволил его поднять. Наконец араб обессилел, упал на колени и стал просить пощады. «Зачем надо было вставать на моем пути?» — миролюбиво произнес кемериец. Он посмотрел врагу в глаза, увидел в них и ужас смерти, и удивление, и мольбу, и все равно вонзил Акинаг в живот по самую рукоятку. Но почти одновременно с этим Ашурисау ударил Тарга со спины, под правую лопатку, изо всей силы, так что острие меча вышло за ключицей. Торговец вернулся домой после захода солнца, с двумя лошадьми и раненым кемерийцем, который все это время оставался без сознания. Жена, встречавшая мужа после нескольких дней отсутствия, сгребла его в охапку и нежно поцеловала в лоб. «Нет-нет, давай-ка лучше занесем в дом твоего соплеменника», — отмахнулся от нее Ашурисау. «Он умрет?» — спросила Айра. «Не знаю. Парень крепкий. Я подлатал его, но он потерял много крови. Тебе надо собрать пожитки. Мы уезжаем». «Когда?» «В полночь. Бери только самое необходимое, я пришлю к тебе моего помощника из лавки. Его зовут Трасий. Он поможет. Будет охранять тебя, дочь и добро в дороге. Меня не ждите. Езжайте на север. К Верхнему морю. До Трапезунда. Это колония эллинов. Там вы будете в безопасности». «А что делать с раненым?» «Возьмите его с собой. Скажешь, что я спас ему жизнь после того, как умирающий араб ударил его в спину». Ашурисау торопился. Слишком многое надо было успеть. Поднять с постели Трасси, составить донесение для Кассия и проститься с Манасом. Ассириец надеялся, что сможет убедить хозяина постоялого двора служить Синахирибу.